Мы находили трупы, сотни трупов, оставленных здесь нарочно или просто погибших по естественным причинам. Хотя, насколько эти причины можно назвать естественными, я затруднялся ответить. Грязное, протухшее место, без единого источника света. Мрачные тени, пропахшие зловонием города, показывающие его настоящую суть. Все здесь было пропитано ядом и гнилью, наполнено отчаянием, стекающим по трубам из сияющего града на холме. Но не это было самое страшное. Весь ужас нашего времени, все то зло, что прячется за красивыми словами и масками. Оно ожидало нас дальше, в самом низу, там, где никогда не светит свет, где нет счастливых улыбок, а новая смерть – лишь часть обыденности. Старая канализация, осевшая и ушедшая под землю, настоящие подули, где правят свои законы и никогда не встретишь нормального человека. Бомжи, наркоманы, инвалиды, простые работяги, вытуренные из домов женами. Они сидели здесь, прячась от презрительных взглядов, разогнанные полицией и честными налогоплательщиками, что не хотели видеть своих вчерашних соседей такими, какими могут стать они сами. Жалким напоминанием, что великая, свободная и прекрасная Америка делает с теми, кто проиграл и сдался. Они жили здесь, целыми общинами, настоящими анклавами из забытых и брошенных, одичавшие и смирившиеся, питающиеся падалью и отбросами, в которые медленно превращались и сами. На каждом углу валялись трупы, но никто не обращал на них внимания, пока те не начинали вонять. А здесь было достаточно холодно, чтобы те могли неделями украшать фасады местных красот. Дешевые шлюхи, увидевшие слишком много, проигравшиеся брокеры, офисные клерки, уставшие от своей незавидной судьбы. Всех смывали потоки Нью-Йорка, опуская на дно, где, раскрыв объятия, ожидали брошенные, с радостью принимая в свою семью новые тела. Так много порушенных жизней, складывающихся в настоящую гору костей, полную стянутых масок, лиц и бездонных глаз, вопрошающих. За что, почему, каждый поход становился все тяжелее и тяжелее, пробираясь все дальше, сквозь мертвые тела, то и дело поднимаемые нами на поверхность сквозь потоки сточного дерьма, льющихся на головы, мы теряли частички себя, понимая, на что на самом деле способен этот город, что он прячет за своей великолепной ширмой из ярких вывесок. Первым сломался Питер, мой дорогой друг, лучший, не побоюсь этого слова, он больше не мог смотреть на этих людей, или на их тела. В какой-то момент мы перестали различать их, уж больно похожие лица были у каждого из них, обреченные, сломленные, оставившие надежду на лучшую жизнь. Он высказал то, о чем думал каждый из нас, но пока не решался сказать вслух. Так больше не может продолжаться, сорвав с лица маску, жадно вдыхая свежий воздух города, что, по сравнению с подземельем канализаций, казался чистейшим горным потоком. Нам нужно что-то сделать. Мы не можем постоянно спускаться туда в поисках иглы в стоге сена. Это бессмысленно. Вчера мы вытащили тело женщины, а сегодня на том же месте лежал уже какой-то дед. Это не прекращается. И что ты предлагаешь? Просто позволить твари остаться там, жить и здравствовать? Так половина этих людей умрет в ближайшие полгода, учитывая аппетит монстра. Не преувеличивай, выставив руки перед собой, Рент разнял нас с Паркером, отправляя в разные углы. В вас говорит усталость и злость. Мы все испытываем это, верно, все еще слегка прихрамывая. Даже после исцеления с помощью ци от кулака, Мёрдок вышел вперед, сшибая пафосом из-под полуприкрытых век. Но насчет иголки паук прав. Нам стоит прекратить заниматься бессмысленной работой и придумать другой план. Завербовать больше героев, обратиться к Бобби, приманить ящера к нам. Видимо, слеповатый жулик уже все продумал еще до того, как вступил в разговор, так что сейчас он лишь покровительственно улыбался, показывая всем свой великий интеллект. «Питер, ты ведь говорил, что сможешь создать сыворотку». «Да, я абсолютно уверен в этом», — размахивая руками, Паркер прервал наше возмущение и скепсис. «Я знаю, что вы скажете, но это 100% результат работы доктора Коннорса. Я покопался в его записях и...» «Пит, старина, что не так?» «Я просто...» «Да, то есть, доктор Коннорс, паук, уже и остальные заметили, что с нашим товарищем явно творится нечто необычное». «Да, я... простите, фух...» Присев на землю, Пит схватился за голову, явно что-то лихорадочно осмысливая. «Я все эти дни так рьяно искал лекарства и подсказки в сыворотке, что упустил из вида главное. Курт Коннорс, он ведь работал с лекарством на основе генов ящерицы, разрабатывал регенеративный эффект, пытаясь вернуть себе руку. «Так, думаешь, он как-то связан со всем этим?» Я пропустил это мимо внимания. Но доктора не было в лаборатории, уже несколько дней, примерно с того момента, как мы обнаружили чудовище. «Думаешь, оно сожрало его?» «Что? Вы оба об этом подумали?» Я и сам понял, что ляпнул лишнего, но язык был быстрее мысли. «Нет, к добру или к худу, но...» «Я думаю, что ящер – это и есть доктор Коннорс. Да ну, блять, это все усложняет? Разве мы узнали имя человека, что стал жертвой экспериментов гоблина? Но какое это имеет значение? Но, это же доктор Коннорс. Мы что, просто убьем его? Это неправильно». Питер вышел в центр нашего стихийно образовавшегося круга. «Неужели мы даже не попытаемся спасти его?» Я понимал эмоции своего друга, но также и понимал всю опасность ящера. Особенно если он сможет построить себе логово в глубине канализации. Чертов динозавр будет очень опасен, и пускай большинству наплевать на всех тех отбросов, что прячутся там, они не заслуживают стать кормом для гуманоидного динозавра. Если у тебя есть антидот от его, подыскивая слова, прерываю зарождающийся спор, сходу ставя важнейшие условия, недуга, то я помогу поймать и вылечить мутанта, но если нет, Пит, ты ведь понимаешь, как он опасен. Шон, я, хорошо, повесив голову, Паркер яростно сжал кулаки, наверняка у себя в голове решив действовать по-своему, дайте мне пару дней, всего пару дней и я приготовлю препарат, что вернет доктору Коннорсу нормальный облик. Недоверчиво переглянувшись, мы согласно пожали плечами, поочередно кивнув. Никто из нас не верил в успех за столь короткий срок, хотя, признаюсь, наверное, в душе, я надеялся, что Пит справится. Никто не желал зла Курту Коннорсу, но если он в одиночку смог перебить персонал лаборатории, всю охрану и самого гоблина в придачу, даже не вспотев, боязно представить, что он сможет натворить, когда полностью адаптируется. Два дня, паук, в любом случае, потом нужно будет сделать манок, какое-нибудь дерьмо на феромонах, чтобы ящер наверняка вылез из самой глубокой норы. Ладно, согласен. Ох, привирает мой еврейский дружок. Я прям по голосу его понял, что он сделает все так, как сам решил. И хоть наши лица скрывали маски, в моменте, когда мои и Паркера глаза пересеклись, я ясно ощутил, как его лицо скривилось в понимании. Он знает, что я знаю, что он знает. Хе-хе, тогда решено. Созвонимся через пару дней, а пока что нам всем стоит отдохнуть. Кому отдых, а кому работа. Братство все еще в городе, как и наемники Кингпина. Гоблин мертв, думаешь, Магнета останется в городе надолго? Он и так навел шороху. Может, самолично и не останется, но вот его люди, вполне, самые дурные и активные. Эх, дерьмо прям гроздьями сыпется. И не говори, ворча, как два старика, Рент и Мёрдок удалились в закат, явно собираясь еще поговорить о своем, ниндзевском или других делах, что не касались наших ушей. Проводив двух сомнительных актеров недоуменными взглядами, мы с Питером тоже уже собирались разойтись, как мой дорогой друг решил подгадить мне напоследок. Мы вчетвером не смогли задержать доктора Коннорса, так что, нам не помешает помощь, не еет. На кой нам это нужно? У нас брутальная сосисочная вечеринка, где бравые парни вместе борются со злом. Никаких баб и прочих унтерменшей. Да, будет проще задержать ящера, не причинив ему вреда, да и вообще. Вы же вроде помирились с Гвен? Нет, в смысле да, помирились, но звать ее не надо. У нас только начали налаживаться отношения. К тому же, я уже, замявшись, я даже не знал, как лучше сказать это вслух. Знаю я, в чем твоя проблема, так что можешь не строить из себя девственницу на выпускном. Изобразив кулачками кошачьи ушки, дружелюбный сосед, отнюдь не по-соседски, начал стебаться надо мной. Мяу, мяу, Шон, посмотри на этот вырез, Шон. Напихай мне под хвост, Шон. Ну ты и мудак. Не только тебе издеваться над друзьями. Значит, ты не отстанешь. Да, разбавь нашу дружную мужскую компашку, или я позвоню сам и приглашу обеих. Разведя ручки в стороны, красно-синий ублюдок насмешливо склонил голову к плечу. Выбирай, какой вариант испанского стыда тебе больше нравится. Пацаны так не поступают. Это вообще не по-товарищески. Сам того не заметив, я в порыве эмоций, хотя больше наигранных, сорвал шляпу с головы, отмахиваясь ей от Питера. А в моей речи начали прослеживаться ирландские словечки и акцент, что присущ многим моим родственникам-мигрантам. Это вообще не кошерный разговор, старина. Девчонки не смогут нам помочь, Уж без обид перед Фелицией и Гвен, но они сильно отстают от нас в плане опыта и силы. Мы легко справимся без них. Что-то было не так, мой рот закрылся, но слишком поздно я понял, что игра зашла слишком далеко и ваш покорный слуга заболтался. Я проиграл, пал жертвой предательства моего лучшего друга, униженный, сломленный, готовый отдаться на поруки любой силе, что избавит меня от стыда и грязного шантажа. Эк ты заговорил, тебя прям распирает, вытащив мобильный. Паук театральным движением проиграл запись нашего разговора, после чего с довольным видом убрал телефон в специальный кармашек на поясе, бережно прикрыв его и погладив напоследок. Ох, какое же приятное чувство. Неудивительно, что столь многие идут в злодеи. Ладно, Рашах, можешь не звать своих пассий, но, наставительно подняв палец, Питер повернулся ко мне спиной, позируя в солнечных лучах на фоне города. Ты будешь мне помогать, делать за меня всю работу. Отныне тебя будут звать мистер-помощник и ты будешь моим ассистентом. Завтра сошьем тебе другой костюм, что-нибудь более яркое и пафосное. Монстр. Ну-ну, Рашах, я всего лишь дружелюбный сосед. Оглянувшись через плечо, Пит медленно качал головой, наслаждаясь победой, но затем резко оборвал все веселье, повесив голову и буквально прошептав, столь тихо, искренне и испуганно. В первые секунды я подумал, что мне показалось, но затем информация дошла до мозга. Ты ведь поможешь мне, мистер-помощник, поможешь спасти доктора Коннорса. Как будто я мог ответить по-другому. Мой лучший друг просил меня о помощи, что случалось нечасто. Конечно, старина, это точная информация. Крупный мужчина, сидя лицом к панорамному стеклу, перелистывал папку с отчетами, все сильнее хмуря единственный глаз. Сигарета, отложенная на пару минут чтения, уже давно успела истлеть до самого фильтра, пока ее владелец с головой погружался в работу. С каждой прочитанной страницей он все больше и больше удивлялся, выдавая одну эмоцию за другой. «Абсолютно, сэр, уже завтра он будет здесь. Замечательно, просто отлично. Потом прочитаю медицинский отчет, расскажи в общих чертах. Показатели в норме. Мозг работает отлично, на зависть многим. Мышцы не атрофировались и все органы в порядке. Признаюсь, не каждый спортсмен может похвастаться подобным здоровьем. Эф, еще бы». Пробурчав часть предложения себе под нос, одноглазый потянулся за сигаретой, но найдя обгоревший хабарик, недовольно выругался: нужно все сделать в лучшем виде. Организую интерьер и прочие радости, свойственные для его времени. Психологи и аналитики уже сделали выкладку. Они предлагают то же решение. Вот и хорошо, у умных людей мнения часто совпадают. В деталях тебя не ограничиваю, но если будут серьезные перестановки, конечно, сэр, разрешите. «Иди», проводив уходящую фигуру взглядом, в отражении стекла, Ник Фьюри откинулся на спинку кресла, покачиваясь и позволяя себе минутку отдыха и безделья. Вдалеке от глаз подчиненных, подальше от суеты и работы, просто качаясь в кресле, пока никто не видит, чуют мои старые кости, что грядет какое-то дерьмо. Глаза старого оперативника наткнулись на развивающийся американский флаг, звездно-полосатый символ города Рейл над одним из офисов ЧАИТА. Притягивая взгляд, надо будет заказать ему новый костюм. 65 глава доступна на Бусти. Как и обещал, за косяк еще одна глава. Глава 55. У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мискалина. От безделья я без конца цитировал старые фильмы, нервируя Питера и мешая продуктивной работе. Подхватив пару пробирок, в которых были условно безопасные средства, недолго думая смешал их вместе, хорошенько встряхнул и в один глоток опрокинул внутрь себя, наслаждаясь крепким градусом со вкусом цитрусовых. Ох, хорошо пошла. Такие мягкие нотки и послевкусие отличные, и это несмотря на градус. Хочешь пробирочку? Эх, вперев в меня злобный взгляд, Паркер явно хотел многое сказать, но помня, что сам был инициатором моего участия, лишь молча отвернулся, возвращаясь к записям и модуляции на компьютере. Правда, терпение Пита продлилось недолго. Новая пробирка ухнула в мой пищевод, вызывая наигранный анимешный возглас восторга. «Ты не делаешь мою жизнь легче, Салливан. Зачем я вообще с тобой дружу? Из-за моей животной харизмы и обаяния, восхищением моими навыками и талантами, или просто любишь иметь за спиной запасной аэродром, если МДЖ наконец бросит тебя? Ну ты понял, да, алкогольные эксперименты уже конкретно ударили мне в голову. Учитывая же общую усталость и недостаток сна, я вообще не сопротивлялся результату, решив полностью отрубиться в конце дня. И этот момент с каждой секундой был все ближе. Нет покоя праведникам, но судьба, как всегда, была ко мне неблагосклонна. Телефон недовольно пиликал, оповещая о сообщении от неизвестного абонента, кого там еще нелегкая принесла. Вопрос был задан в пустоту. Как и у меня, силы Паркера висели на одном упрямстве, так что мой дорогой друг тратил эти последние крохи на дело. «Можешь выйти на улицу?» Это было как минимум неожиданно. Перечитав еще пару раз короткую строчку, я не глядя швырнул телефон в Пита, и тот его закономерно поймал, ведь чтобы пробудить чутье паука, я метнул трубку прямо в голову. «Шон, если это очередные фотки Фелиции в нижнем белье, то больше я на это не поведусь, уже и пошутить нельзя». Не слушая моих оправданий, смешивающихся со смехом и подлым хихиканием от воспоминаний, Паркер методично продолжал работу, лишь подтянув телефон поближе к лицу, краем глаза пробегаясь по тексту. «Ладно еще, когда ты показал именно ее, но снова наблюдать твой причиндал у меня нет никакого желания. ХМ интригующе. Вот-вот, старый пень, хватит ворчать, у нас тут серьезное дело. Думаешь, ловушка? Кто это вообще может быть? Хотя я надеюсь, что это просто шутка». «Ага, конечно. Сам-то в это веришь? Вообще можем просто остаться сидеть здесь. Идти на поводу у неизвестных фриков – уже плохая идея. Вдруг там засада? Толпы ворогов, мутанты или опять тот псих в стальной маске, что стреляет молниями из рук? Ух, наверное, зря я смешивал все подряд в этих пробирках». Отрыгнув, заваливаясь спиной обратно на диван, чуть не засыпаю, краем уха слушая ворчание и матюки Пита. «Ради бога, только не сблевай ни на диван тети Мэй». Помассировав переносицу, Паркер откинулся на спинку стула, позволяя рукам свободно свеситься вдоль тела. «В прошлый раз я задолбался вымывать ароматы. Да ты так намыл диван, что эта часть стала чище всех остальных. Из-за этого пришлось драить его целиком. Оставим это, у нас тут серьезный вопрос. Что будем делать?» Махнув на душнилу рукой, потянулся рукой к новой пробирке на столе, надеясь смешать очередной неповторимый вкус. Пит тоже приметил мой маневр и, подъехав на стуле, надеялся опередить меня и отобрать заветный грааль. Завязалась шуточная борьба на руках, где мы оба использовали подлые приемы, в которых мне помогали щупальца, а ему – паутина. Шум постепенно нарастал, часть пробирок упали на пол, распространяя ароматы алкоголя и сладких добавок по гаражу. И вот когда я почти победил в борьбе за заветный приз, нас прервал стук в дверь. Застыв в нелепых позах, как два пойманных за дрочкой мальца, мы с Питом пугливо переглядывались, несмотря на то, что были супергероями. «Тетя Мэй же у сестры, какого хрена мы застыли?» Точно утерев не метафорический пот со лба, Пит вернулся к своему столу. «Входи, дядя Бен, открыто». Но вместо старого еврея в дверь протиснулась голова моей новой знакомой, сверкая свежей седой прядью в голове. Длинная белая полоса украсила каштановую гриву. Под испуганным глазами нарисовались огромные синяки, в которых легко бы поместился детский кулак. Да и вообще, весь вид Анны вызывал обоснованное волнение, выглядела девушка более чем отвратно, хоть такое и не принято говорить дамам вслух. Завидев наши удивленные лица, южная милашка слабо улыбнулась, не устояв на ногах и падая в проходе. Благо, мои эпитерорефлексы позволили изловить ее до того, как курносый носик встретился с бетоном. Анне Марии снился страшный сон. Пугающая действительность встречалась с фантазиями, где она всегда выступала посередине. Опрометчивый поступок, подростковая глупость, и все покатилось к чертям. Воспоминания накатывали волнами, погружая ее в события прошедших лет, особенно зацикливаясь на сегодняшнем дне. Мечты о простой жизни и членство в братстве мутантов. Она постоянно боролась между этими переменными, от всей души благодаря свою новую семью за помощь в трудный час. Но с каждым днем делать это становилось все тяжелее, особенно видя, как именно используют свои силы бойцы братства. Да, именно бойцы, и она постепенно становилась такой же. Даже ее нынешнее состояние продиктовано тем, что она наконец пересилила себя и решилась стать полноценной частью общества агрессивных мутантов под предводительством Магнета. Лишь одно желание, с виду благородное и искреннее, что должно было принести пользу, чуть не загнало девушку в могилу. Переоценила себя, решилась забрать силы врага, со всей отдачей вкладываясь в это желание, и вот каков результат. А все из-за нее, ее сила, ее проклятие. То, из-за чего она больше никогда не сможет быть нормальной, жить с нормальными людьми, обрести друзей, мужчину, детей. семью, обыденную с кучей простых и глупых проблем, вроде тех, когда ссорится из-за блинчиков на завтрак. То, что раньше вызывало смущение и ребяческий смех, теперь кровавыми слезами отзывалось в сердце. Одним касанием она могла свалить взрослого мужчину с ног. Любой участок ее кожи мог неосознанно убить любого глупца, что осмелится к ней притронуться, высосать саму жизнь, силу, способности, все, и даже саму личность. Рука сжалась против воли. Сколько лет она скиталась из-за этого дара, гонимая отовсюду, не только людьми, но и собственными чувствами. Боясь случайно прикоснуться к продавцу газет или задеть в толпе ребенка, моментально отправляя бедолагу на тот свет. Магнеты и остальные могут считать это дерьмо чем угодно, но давать столь высокопарное слово, как дар, явно чересчур. Как же она мечтала избавиться от него, забыть навсегда, просто стереть, словно кривые мазки карандашом на белой бумаге. Одно движение, и все проблемы остались позади, но реальность быстро возвращала ее обратно, вымывая детские мечты и оставляя наедине с действительностью. И вот сейчас она снова остается в реальности, медленно просыпаясь, пытаясь отогнать наваждение, собранное из комков воспоминаний, что обрушились на нее, стоило задержать прикосновение дольше нескольких секунд. Забавно, всего несколько часов назад она ничего толком не знала про этот сгусток злости, что ныне бомбардирует ее разум, а сейчас... Сейчас и мисс Марвел она могла рассказать едва ли не больше, чем сама хозяйка воспоминаний. Кэрол Денверс – необычное имя для смиска пришельца и еще более необычная жизнь и способности. Анна никогда до сего дня не слышала это имя и лишь случайно услышала предсказание судьбы женщины-мутанта, что могла прозреть варианты будущего. И всего одного предложения хватило, чтобы подорвать ее с места, заставить отправиться на поиски неизвестной женщины, что должна была испортить ей жизнь и жизнь ее новой семьи. Пришлось заручиться поддержкой других мутантов, убедить в причине поисков и пообещать пару услуг в будущем. И она нашла ее, встретила на вершине одной из многочисленных высоток Нью-Йорка. Коктейльная вечеринка, шикарные платья с открытыми вырезами, легкая музыка и веселый смех. Все это лишь подогрело уверенность, сдобренную завистью к счастливой жизни Кэрол. Всего одного касания хватило, чтобы прочувствовать мощь, таящуюся в теле Денверс. Невероятная сила, короткая драка, подлые и бесчестные приемы, которым она научилась по дороге жизни и у приемной матери. И вот, тело мисс Марвел сброшено под ноги, но на этом ничего не закончилось. Выжав противницу почти досуха, Анна-Мария едва смогла удержать себя в руках, подавляя распирающую тело силу, но что-то было не так. Это ощущалось во всем, в каждом движении, каждой мысли. Она поглотила слишком много, сделала то, чего всегда страшилась и пыталась избегать, и это не осталось без последствий. Вместе с силой мисс Марвел ей передались долгие годы воспоминаний, идеалов и размышлений, создавая настоящую личность внутри головы девушки, личность Кэрол Денверс, и та не собиралась мириться со своей новой участью. Атакуя сознание Анны, личность Кэрол сводила ее с ума, наводняя голову воспоминаниями, стирая и путая старые. Мир расплывался и собирался заново. Вот она выкуривает косяк, сидя со своими друзьями, а в следующий миг работает на ЦРУ. Форменное безумие. И в попытках избавиться от этой силы Анна не нашла никакого другого выхода, кроме как выплеснуть всю силу вместе с памятью Денверс. И все бы было хорошо, но лежавшая в беспамятстве настоящая Кэрол от выброса энергии улетела вдаль, отправляясь навстречу с асфальтом. Анна-Мария не знала, что делать и как поступить. Мысли в голове путались, и в один момент она хотела пасть в объятия приемной матери, а в другой напасть на логово братства, искореняя проклятых нацистов-террористов. Нужно было найти укрытие, спрятаться, переждать и разобраться в себе, особенно в полученных от Денверс подарках. Но вот сон воспоминаний начал обрываться, и она впервые услышала голоса, смогла различить их и понять, непрерываемая постоянными криками и попытками личности Денверс вмешаться. «Чувак, я все понимаю, но это уже какая? Третья? Ты совсем что ли обезумел или пересмотрел аниме? Да нет же, я ее даже не знаю толком». Накрыв Анну пледом, возмущенно поднимаю руку к небу, отбиваясь от нападок Паркера. «Я играл отлично. Тон голоса, эмоций, экспрессия и натуральная мимика. Но Пит знал меня слишком хорошо, так что быстро вывел на чистую воду. Конечно, именно поэтому она приперлась сюда и написала тебе сообщение о полуночном променаде под моими окнами. Твою мать, Шон, Не превращай мой гараж в свой домик для отдыха. Нормальные люди используют отели для свидания и оправдываются игрой в гольф. Да что ты заладил? Я правда без понятия, кто это. Видимо, наш разговор велся на слишком повышенных тонах, так что женское тело, недолго думая, заворочилось, привлекая внимание и избавляя обороты в споре. Приподнявшись на локте, хватаясь за голову и болезненно трясясь, Анна с трудом смогла сфокусировать на нас свой взгляд. Перебегая от одного лица к другому, она то и дело возвращалась ко мне и по мере узнавания ее лицо расслаблялось. «Шон, я так рада, что нашла тебя. Да твою мать, ага, я знал, сердцем чуял. Старый ты кобель», пародируя ревнивую жену, Паркер намотал на кулак грязную тряпку со следами масел и прочих негигиенических отходов, после чего начал лупить меня, гоняя по гаражу, кобелюка, развратник, изменник, пиздюк. Последние-то тут при чем? Притом, какого хрена это происходит в моем доме? Спасаясь от Паркера, я кидал ему под ноги различные вещи и в какой-то момент моему другу пришлось использовать свои силы, чтобы несчастный гараж целиком не превратился в помойку. Прицепив паутиной упавший шкаф, Пит уже хотел вновь продолжить погоню, но вовремя оглянулся на распахнувшую глаза Анну, что теперь внимательнее разглядывала моего друга. «У него девушка есть, я не мог не вставить свой комментарий, рыжая, у тебя тоже. И почему факт рыжести МДЖ тебя так беспокоит? Ты ведь Питер, Питер Паркер». Наш вновь разгорающийся спор прервал комментарий Анны, заставив застыть соляными столбами и напрячься. «Откуда ты его знаешь? Стоп, откуда ты вообще узнала об этом месте?» Мне рассказала Ванда, видя наше непонимание, девушка болезненно поморщилась, хватаясь за голову и беззвучно двигая губами, словно общалась с кем-то кроме нас. «Алая ведьма». «Кто?» «Стерва в красном». «А-а-а, это та, которой Шон надрал зад». «Бля». Схватившись за рот, Пит одними глазами попросил у меня прощения и теперь уже сам приготовился спасаться бегством. Так тупо проболтаться это еще надо уметь. Мы не знали, сколько известно девушке, но лучше было лишний раз не раскрывать наших секретов. Все это я выразил одним только взглядом, параллельно обещая все мыслимые кары дружелюбному соседу. Можете не бояться, я знаю про ваши альтер-эго. Видя наше непонимание, девушка хихикнула, явно угорая с наших лиц и всего происходящего. Ванда может читать мысли. У нее очень разносторонняя сила и способности крайне мощны. Несколько минут мы потратили на маты и уточняющие вопросы, за время которых я успел разлить каждому по волшебной пробирочке, чисто для успокоения нервов, конечно же, всего пара глотков, пробирающий до нутра жар, и вот мы уже сидим вокруг стола, как старые знакомые. Хотя чего уж скрывать, девчонка явно знала о нас гораздо больше, чем говорит. Телепат, еще один, серьезно, мало нам было лысого Хокинга, теперь еще и та злобная сучка, которой ты лицо разбил. А да, она та еще стерва, так что готовься, что она будет искать тебя и мстить, вставила свое веское слово Анна, явно захмелев и приободрившись, бахнув крепкий коктейль на голодный желудок. У нее прям мания теперь. Супер, понуро упав в кресло, я испытывал скорее какой-то фатализм от осознания, что моя нелепая задница заинтересовала сразу пару телепатов, и много она рассказала. Достаточно, чтобы я смогла найти этот дом. Пиздец, это просто какой-то. Питер не находил слов, и я его понимал. Банда нацистов-террористов нашла наши дома и знает про близких. Что теперь делать, было откровенно непонятно. И что теперь, они придут за нашими родными? Ну, пауку бояться нечего, так как на собрании Магнета решил считать тебя одним из своих. Повернувшись же в мою сторону, Анна состроила жалобное лицо, а вот тебе я бы не советовала в будущем лезть в их дела. Магнета не чурается грязной игры, да и многие подчиненные ему подстать. Дерьмо, мне срочно надо домой. Они в порядке? Поясняя мой вопросительный взгляд, Анна наконец смогла присесть. Я же сначала летела именно к тебе, а уже потом сюда. Да и не тронут их сейчас, слишком много проблем ради подобной мелочи. Мелочи. Надо же, растерев лицо руками, я смог более-менее успокоиться, понимая, что захоти мутанты навредить моим родителям, то давно бы это сделали. Хорошо, так погоди, ты сказала в будущем? Правильно поняв мой вопрос, Анна в который раз показала, что из нее отличный собеседник. Братство покидает Нью-Йорк, здесь становится слишком много наших врагов. Ваша банда героев, щайте, ЦРУ армия. Появление Чарльза Ксавье лишь окончательно убедило Магнета отступить. К тому же, гоблин скрылся, бросив нас, так и не выполнив уговор, а местные бандиты больше не могут спонсировать нас деньгами и оружием, уж больно расценки скотские. Гоблин мертв, тем более, отреагировала она. Да никак она не отреагировала, просто приняла к сведению, тогда точно нет смысла затягивать. И что теперь? Все просто вот так закончится, можно начинать праздновать и отдыхать. Вернувшись к столу, на мои слова Пит потряс тетрадкой, возвращая упадническое настроение, что стремительно поднялось от последних новостей. Сначала поохотимся на динозавров. И на Бусти есть 66 глава. Подписывайтесь, лайкайте и главное, читайте. Всем хорошего настроения. Глава 56. Снова ушел. Раздраженно цыкнув, зарываясь пятерней в волосы, я присел на корточки, пробегая взглядом по свежим отпечаткам крупных лап. Знакомые следы, что за последние пару дней стали уже ассоциироваться с бешенством. Когда мы составляли план по поимке ящера, кажется, никто из нас не учел один простой вариант. Никакие ловушки, манки или засады не сработают на этом существе. Сколько бы мы ни пытались присесть ему на хвост, чертов динозавр постоянно скрывался в сети туннелей, легко маневрируя в запутанном лабиринте из нечистоты старых грязных камней. И что будем делать? Стерев стопой след, Мёрдок отошел в сторону, используя свою эхолокацию, чтобы отыскать доктора Коннорса. Он и Питер были больше всего заинтересованы в поиске живьем, в то время как я и Кулак придерживались куда более агрессивного варианта, потому мы неосознанно разбились на две команды, в составе которых и действовали, порой, как сейчас, собираясь вместе. Он все время сваливает, хотя Манок завлекает его на животном уровне, но стоит ящеру подойти поближе, как его разум берет верх, и чудовище сразу отступает. Может, он понимает, что одному ему с нами не справиться. Скорее дело в инстинктах. Он словно чувствует угрозу. С намеком глянув на паука, я прокручивал в голове эту простую и, в общем-то, очевидную мысль. Если гоблину удалось добыть немного крови Питера и на ее основе создать сыворотку ящера, то вполне вероятно, он может владеть некими похожими способностями. Уж по стенам он карабкается чуть ли не быстрее Паркера. Хочешь сказать, что у него есть паучье чутье, ящеровое или динозавриковское, или как правильно сказать? Оглядевшись по сторонам, свисая с потолка на паутине, Питер пришел к тому же выводу, что и я, в точку. Он ощущает угрозу и уходит, полностью доверяя своим инстинктам. Тогда это бессмысленно, вставил свое веское слово Мэтт. Сложив руки на груди, слепой адвокат притоптывал ногой от нетерпения и злости. Нам придется обыскать всю сеть туннелей и отыскать его логово самим. Зачем? Просто кто-то один выманит его на пустой участок, а потом набегут остальные и завалим. Обезвредим доктора Коннорса, надавив на меня голосом. Питер спрыгнул с паутины, вставая рядом. Сначала попробуем вколоть ему мой антидот, а уже потом, если не получится. Посмотрим, мне уже не хотелось поднимать эту тему. За последние дни мы слишком часто из-за нее срались, чуть ли не дойдя до кулаков. Благо, сила дружбы победила, тогда нужно выбрать, кто станет наживкой. Я ловкий и быстрый, точно смогу увернуться от всех его ударов и привести куда нужно. Ты еще слишком юный и неопытен, паук, для этого лучше подойду я. Моя способность позволит услышать ящера и избегать прямого боя с ним. Ты слепой чудик в красном латексе. Пойду я, встав в полный рост. Рент размял кулаки, насыщая их ци. Чертов выпендрежник, если я буду щеголять такими трюками, то потрачу все запасы до боя, я быстрее тебя и смогу отгонять его ударами ци. Театрально замолчав, Дэнни, как и остальные, перевел взгляд на меня, ожидая продолжения. Вынужден разочаровать, но я не собираюсь играть в догонялки с четырехметровым монстром. Если он нападет на меня, я с ним разберусь. Слишком пафосно. Панторис, хочешь сказать, ты сильнее нас всех вместе взятых? Минутка юмора позволила мне и друзьям выдохнуть, сбрасывая накапливающийся стресс. Переругиваясь и споря, мы выходили в широкую полость, где стояло несколько фильтров для воды и соединялись туннели почти со всей центральной части города. Вокруг валялись химические палочки, освещающие наше временное прибежище. Изначально все хотели сидеть в темноте, но после первого десятка провальных засад было решено оставлять небольшую базу с хотя бы минимальными удобствами. Ладно, оставим шутки. Объективно, паук самый быстрый и ловкий, к тому же самый молодой, вот пусть и рискует задницей. В смысле молодой, Шон мой ровесник. Мы про геройский опыт, душара. давай, молодой, деды пока отдохнут». От возмущения глотая воздух, Пит чуть отстал от нас, недовольно сопя и придумывая ответ, но шли секунды, а мы так ничего и не услышали. Дальнейшие события были рутинной и долгой скучной подготовкой, в ходе которой мы разрабатывали план, где лучше всего подловить ящера и как нам самим спрятаться и отрезать его от путей к побегу. Хотелось курить, вроде бы и бросил не так давно, а уже складывалось такое ощущение, словно целую вечность не травил себя ядовитыми палочками. Под ногами копошились крысы, с каждой секундой все наглее подбираясь к краям пальто. Мелкие дерзкие создания с умными глазами. Сколько их здесь, сколько прячется в тенях, надеясь увидеть интересное шоу. Тысячи, миллионы, алчущие зрелищ, любопытные и беспокойные, живущие одним днем, ни капли не беспокоящиеся о том, что будет завтра. Как же вы похожи на людей. Моя рука привычно отмахивается, шугая самую крупную тварь, но на миг я замечаю в ее глазах подобие насмешки. Она знает, что я не стану действовать до конца. В голове всплывают лица бандитов и мафиози, таких похожих мордой лица с этим мелким грызуном, снующие в темноте, страшащиеся лишь в разы превосходящей силы, предающие своих и сжирающие их трупы. Стоило вчерашним товарищам допустить ошибку. Сколько ублюдков расплодилось наверху, пока мы занимались проблемами ящера, гоблина и прочих сопричастных. Наверняка слишком много. Как часто я задаю себе этот вопрос в последнее время. Город в одночасье остался без своих защитников, оставляя простых людей на расправу обезумевших от вседозволенности банд, и это чувство терзало меня постоянно. Я не верил, что кто-то типа четверки или Старка станет им помогать. Слишком важные птицы для подобных полетов, им подавай подвиги и превозмогание, а не грязную рутину большого города. Они хотят блистать, заниматься своими делами, изредка награждая народ своим появлением. Никакой грязи, дерьма и чернухи. Только красота высоких зданий, пафосные речи для тысяч свидетелей и борьба с великим злом. Как же это бесит. Противоречия раздирали меня на куски. Вроде живу уже столько лет, но все же, я простой человек, что не может в одночасье решить все проблемы на жизненном пути. Железный человек, вспомнилось то видео из сети, где великий Тони Старк, гений, изобретатель и миллиардер, признается, что создал высокотехнологичный костюм, сделанный чуть ли не из золота, в котором летает бить морды на Ближнем Востоке. Действительно, кто бы это еще мог быть? Мне даже не нужна была память прошлой жизни, чтобы догадаться, а уж уверен, правительство давно поняло, кто скрывается под металлической маской охотника на террористов. Герой, мать его, лишь одно грело мне сердце. Выражение его лица, когда Магнето смял его дорогущую шелуху, словно консервную банку. Защитник города и герой. Великие герои не оставляют в легендах подробности своей жизни. Не говорят о том, как забирались в дома, полные наркоманов и насильников, надеясь успеть спасти очередную жертву. Каждый из них всегда сражался с великим злом, оберегая мир от владык преисподней, космических империй и прочей чертовщины, что обязательно должна уничтожить мир. Порой забывая, что точно такая же угроза сидит прямо у них под боком, с каждым днем все глубже зарываясь в плоть этого несчастного города. Они со остервенением грызут его, отрывая куски, враждуя между собой за самые сочные части, из-за чего постоянно страдают люди. Становлюсь ли я таким же? Хотелось бы сказать, что нет. Но когда в последний раз я вместе с капитаном Стейси очищал этот город, когда мы выгребали дерьмо, что обильно скопилось под ногами политиканов и продажных капиталистов. Давно, слишком давно. Самое то, чтобы дать отродьям человечества расплодиться вновь. За маской из веселья и беспечности я скрывал свои страхи и волнения, выставляя улыбку на показ, убеждая друзей и родных, что все идет своим чередом и беспокоиться ни о чем. Жалкое зрелище. Я слишком американизировался. Совсем позабыл свои корни. Надо будет обязательно навестить родителей после всего этого пиздеца. Посидеть, попить чайку без протеза на спине и позвать Фелицию на свидание, задрав голову к потолку, прислушиваясь к беспрестанному попискиванию грызунов, я посмеялся над иронией ситуации, нашел о чем думать. Гордыня или искренняя вера в успех? Сняв шляпу с головы, беру ее обеими руками, разглядывая привычный предмет гардероба. Прошло уже столько времени с тех пор, как я надел свой костюм, выйдя на улицы города, защищая людей от отбросов и швали, самолично карая всех, кто не желает жить по совести. Обрел ЦИ, связался с Бобби, заполучил протез на спину, обрел верных соратников и друзей. Но этого мало. Я обязан стать сильнее, еще лучше, еще опаснее, еще и еще, чтобы одно упоминание моего имени вселяло в преступников страх. Одним появлением можно было заставить их бросить оружие и сдаться, чтобы подобные магнеты и гоблины трижды подумали, прежде чем решиться устроить подобное в моем городе. Нужно стать сильнее, а потом уже заваливать всяких кошек в кровать. Правда, чувствую, у Фел совсем иные мысли на этот счет. Вернув шляпу на положенное место, от ярости и безысходности сжимаю кулак. В голове вертятся обрывки воспоминаний, неясные и неточные, то, что очень важно, но голова никак не хочет идти мне навстречу, воскрешая из памяти утраченное, но с этим можно разобраться потом. Телефон завибрировал, надрываясь в кармане пальто. Условный сигнал. Если СМС, то план удался, и Питер заманил ящерицу в ловушку. Звонок, значит, все, как обычно, пошло по одному месту. Поднявшись на ноги, позволяю щупальцам делать всю работу, унося меня вдаль, туда, где сейчас должен быть мой друг, один на один с огромным динозавром. По-другому и быть не могло. 5 минут бега на полной скорости, резкие повороты, подъемы и спуски, и вот я предстаю перед широким залом, где захлопнется ловушка. Загоняя его, я успел раньше Мёрдока, но пришел позже Дэнни, и сейчас воочию наблюдал, почему этот харизматичный наглый говнюк заслужил свое прозвище, самолично видя результат долгих лет тренировок и победы над драконом. Рэнд сиял подобно звезде. Не жалея ци, не заботясь об окружении, сойдясь с ящером один на один, пока Пит заделывал проходы, отрезая путь. Железный кулак полностью оправдывал свое прозвище, круша ударами рук бетон и явно ломая ящеру кости и чешую. Каждый удар озарял туннели вспышкой ци, что волной проходило сквозь тело мутанта, улетая дальше во тьму. «Хули ты встал, Рашах? Тащи свою задницу сюда. А может, и все не настолько хорошо». Увернувшись от пары ударов, Дэн не пропустил выпад хвоста, после чего чуть не расстался с лицом. Буквально в миллиметре от носа пронеслись огромные когти, разрывая пол и часть стены. И вправду, хватит думать, пора действовать. Свернувшись в пружины, манипуляторы толкнули меня прямо в гущу схватки, и, возможно, мне показалось, но, кажется, я слышал, как Рэнд хлопнул себя по лицу. Успев отпрыгнуть в сторону, железный кулак на миг застыл, разглядывая развернувшееся перед ним зрелище. Ярый любитель фэнтези и фантастики, Дэнни Рэнд даже приоткрыл рот от восторга, ведь перед нами разворачивалась настоящая эпопея. Подобно Спруту, его ученик и друг оплетал огромного динозавра. Мелькали вспышки, ревел от боли и ярости монстр. Настоящий бестселлер, новая вариация фильма про Годзиллу. От восторга сжав кулаки, драконоубийца поморщился, сожалея, что не додумался поставить камеру, чтобы записать поединок. Подбирая лучшее место для удара, Рэнд, не отводя взгляда, наблюдал за дракой, постепенно перерастающей в партер. Ноги ящера подкашивались. Сдобренные огромной порцией ци удары делали свое дело, и сейчас многотонная туша едва могла устоять на месте, постепенно склоняясь к земле. Его хвост метался, руки обессиленно сжимались, пытаясь добраться до мелкого засранца, чьи щупальца сдавливали конечности и шею, придушивая зеленого гиганта. Сам же Шон, ну, у безумцев порой рождаются странные идеи, это он уже давно выучил на собственном примере. Его чудаковатый нуарный ученик вцепился обеими руками в нижнюю челюсть, опершись ногами в голову, помогая себе манипуляторами. Салливан выкручивал ящеру челюсть, вынуждая существо постоянно бороться за свою жизнь, позволяя металлическим конечностям оплести его еще сильнее. Нужно было помочь, да и наконец выдался великолепный момент. Не жалея сил, Дэнни запитал левый кулак ци, чувствуя, как напрягаются каналы и вздуваются мышцы. Его тело словно наэлектризовалось, ощущая бурю из энергии. Сердце билось в унисон быстрым шагам, а горячее дыхание порождало пар, грозя обжечь любого глупца, кто подойдет слишком близко. Столкновение, удар, под хруст костей существо, которым стал доктор Коннорс, запрокинуло голову, оглашая туннели своим ревом. Правая нога ящера выгнулась до безобразной неестественности. Один взгляд на нее вызывал вполне нормальную реакцию – отвращение. Грохот падения совпал с матерными криками ученика, чуть не навернувшегося следом. Но Шон был хорошим учащимся и быстро сориентировался по новым вводным. За миг до катастрофы, когда огромная пасть мутанта повернулась ко мне, он запрыгнул на затылок монстра, хватаясь за верхнюю челюсть и уводя ее в сторону. Выгибая спину, пыхтя от натуги, ученик смог увести последний рывок ящера, заставляя того распластаться на земле в полуметре от меня. Огромная туша болезненно дергалась, подвывая и скуля. Странное существо, созданное сывороткой из пробирки, пыталось скрести когтями по земле в последних попытках выбраться. Паук, заканчивая и давая сюда, оторвав Паркера от запечатывания туннелей, Рент и сам навалился на чудовище, помогая держать его рот закрытым. Собственное тело недовольно заворчало от обилия ци, но мужчина легко мог продолжать подобный напор в течение десятка минут, коли прямо в мягкие ткани. «Давай же, мы не сможешь долго его держать». Шум от всплеска паутины снова вызвал в голове железного кулака забавные ассоциации. Сколько бы друг Шона ни объяснял особенности своей способности и созданных им гаджетов, никто из их оставшейся части квартета не мог угомониться, постоянно подразнивая паучка на тему обильных выделений. Даже вечно молчаливый и брутальный Мёрдок, строящий из себя непонятно кого, порой отвешивал завуалированные шутки, доводя несчастного дружелюбного соседа до настоящего бешенства. Приземлившись на голову ящера, недолго думая, Паркер воткнул иглу в подбородок. Под новый аккомпанемент стонов и рыков паук щедро вливал собственноручно созданную сыворотку в тело чудовища. И результат был налицо. Огромное тело болезненно дергалось. Прочная чешуя, которой позавидует и бронежилет, осыпалась на глазах, пародируя осеннюю листву. Мощные челюсти срастались, деформируясь и явно становясь меньше. Спина, усеянная шипами и роговыми отростками, впитывала их обратно под хлипкие стоны ящера, очень быстро уменьшаясь в размерах. Знаменитый ученый с богатым опытом жизни усыхал, пока наконец не достиг своего предела, но что-то тут было явно не так. Смотрю, справились и без меня. Выйдя из черноты туннеля, Мёрдок встал рядом с кулаком, на небольшом расстоянии от меняющегося тела. Если бы, походу это далеко не конец, тыкнув пальцем в продолжающиеся изменения, Дэн не нахмурил брови, кожа не поменяла цвет, и он снова меняется. Рост мутанта застыл на размере чуть больше 2 метров. Огромный хвост, которым впору крушить здание, нынче чуть уступал в толщине щупальцам Шона, обзаведясь острыми наростами. Мощная челюсть, не раз грозящая перекусить пополам, теперь уподобилась размером, как у небольшого крокодила. Появились надбровные дуги, а по телу вновь начала распространяться чешуя. Что-то было не так, и, судя по поведению Питера, тот тоже не ожидал подобного исхода. Так не должно было быть, вы же видели, он почти стал человеком. Крича и причитая, паучок носился рядом, ведь теперь ящер был в разы меньше, и мы не могли всей гурьбой сидеть у него на голове и плечах. И что теперь? С вопросом Раршаха один из его манипуляторов воинственно навис над головой мутанта, собирая клешни в подобие копья. Подожди, мы не знаем, но может быть, может, к нему вернулся разум, хватит быть таким кровожадным, он теперь станет еще опаснее, умнее, быстрее и незаметнее, нельзя так рисковать, нет, сначала разбудим его, если он обрел разум, то сможет легко нас обмануть или притвориться адекватным, а потом сожрет собственных детей, что тогда будем делать, но убивать его тоже не выход. Два друга продолжали спорить, и по мере разговора щупальца Шона перестали оплетать тело, вставая рядом со своим хозяином, готовясь силой доказывать правоту. Но Ренда интересовало не это, куда больше он уделил внимание изменившемуся дыханию ящера. Его раны вновь зажили, и даже сломанная нога в процессе перестройки тела обрела приятный и рабочий вид, не к добру. Вместе с сорвиголовой они начали окружать притворяющееся спящим существо. Сделав первый шаг к телу, прерывая спорщиков, Дэнни уже напитал кулак ци, готовый к новому витку боя, но ящер смог его удивить. Кувыркнувшись вперед, снося его и Мёрдока с ног, доктор Коннорс в один мощный прыжок нырнул в водяной резервуар поблизости, направляясь к подводному туннелю метрового диаметра. Раньше бы его туша точно не смогла туда пролезть, но теперь на канализацию опустилась подавляющая тишина. Все неверяще переглядывались, пытаясь понять, что делать дальше. Ожидаемо. Паук виноват, вот пусть он и ищет. Спрятав щупальца, Шон встал на краю резервуара, морщась от ароматов, что было видно даже под маской. «Я туда не полезу. Ты убрал свои щупальца, так что сам полезай под воду». Паук не отставал. Зажав рот, сидя на корточках у края, Питер на пробу выстрелил паутиной, но та лишь безвольно поплыла ко дну. «Я там точно не боец. Раршах, пристроившись рядом, столкнул Паркера в воду, после чего шустро дислоцировался подальше. Детский сад. Привет, привет. Заходите на Бусти, там вышла 67 глава. Всем спасибо за лайки и подписки. Глава 57. Тебе не стоило ее сюда приводить, Шон. Вкратчиво шепча, играя голосом и правильно расставляя паузы, Рэнд затянул повязки на руках, поигрывая светом отцы. Сверкая мускулами, мрачно буравя пол взглядом, он не поднимал головы, но при всем при этом его голос был слышен по всему залу. Вокруг нас собрались наши друзья. Небольшой уголок света в самом центре Дадзё освещал фигуру Дэнни, отбрасывая жуткие тени во все стороны. Стереотипная раскачивающаяся над головами лампа противно поскрипывала, доводя атмосферу мрачности и жути до предела. «Ты подверг ее опасности», — его руки начали плавное движение вокруг тела, очерчивая пузырь, зону, в пределах которой он легко мог одолеть любого врага, — пренебрег негласными правилами героев. «А самое печальное, ты даже не чувствуешь за это вины». Выйдя в центр Дадзё, я раскрутил посох Мёрдока, вставая в эпическую стойку, отыгрываю свою роль. Нельзя было оставлять слова Дэнни без ответа. Я должен был уважить своего друга, наставника, практически брата. Копируя стойку Рэнда, устремляю взгляд в пол, готовясь к своей части. Слова привычно складывались в довольно неплохую речь, но стоило мне только закончить подготовку. Подняв наконец свое лицо, я увидел, как Рэнд от зависти кусает губы, смотря на меня злобным взглядом. В уголках его глаз собирались слезы, а сам железный кулак был готов вот-вот разразиться истерикой, словно маленькая девочка. «Какого черта все красотки ошиваются вокруг тебя?» Тыкнув в меня пальцем, Рэнд явно намекал на развалившуюся в углу Дадзё черную кошку. Закинув ноги на спинку дивана, Фелиция развалилась в довольно вызывающей позе, насмешливо махая рукой и издеваясь. Девушка посмеивалась над всей этой ситуацией, лишь изредка бросая взгляды в сторону еще одной гости, которую мы привели из дома Паркера. «Не завидуй, старикан. Просто ты слишком обычный. Пит Каблук, Мэтт Слепой, я красавчик и герой. Ну, а ты просто Дэнни». «Дэнни», — опробовав имя еще пару раз, я недовольно цокнул, — имя для персонажа из детского мультика. «Дэнни Мучитель, Дэнни Шалопай. Какая женщина даст парню, что зовет себя Дэнни? Мелкий говнюк». Вот теперь вместо горя и зависти его лицо приобрело довольно демоническое выражение, а потоки ци закрутились в настоящий вихрь. «Вот так уже лучше. Глядишь, и найдем тебе кого-нибудь, кто ищет в мужчине мальчика, а не наоборот. Тебе пиздец, засранец. Давай, дед», — поманив Рэнда рукой, я никак не ожидал, что он сорвется на максимальной скорости, сходу приступая к настоящей рубке. «Вау». Взяв в руки кружку с чаем, Анна-Мария с шоком наблюдала, как ее новый друг и его учитель начали дубасить друг друга. Да с такой силой, что под Дадзё разлетались воздушные волны, сдобренные золотистой энергией. Уловив немного частичек, что закружились вокруг нее, она приманила их рукой, используя новые силы, полученные от Денверс. Невероятное ощущение, целый спектр новых ощущений и восторг. Что она сама, что застрявшая в ней личность мисс Марвел, которая впервые ненадолго угомонилась, предавались восторгу отцы и ее невероятных возможностей. Почти настоящая магия, которой может научиться любой, и никакая дурацкая мутация не нужна, или скрещивание с пришельцем, — добавила в голове личность Кролл. Действительно, криво ухмыльнувшись, понимая, что за последний день слишком часто соглашалась с мнением Марвел, Анна устроилась поудобнее в кресле, порой продолжая поглядывать на разрастающуюся битву, где два парня начали отыгрывать сценки из фильмов, пародируя голоса персонажей. «И всегда у вас тут так активно? Ох, дорогуша», — не обращая внимания, подсев на подлокотник, — «подруга, девушка или коллега по цеху». Анна еще не поняла, за кого принимать эту девушку. Черная кошка наклонилась к ней вплотную, заставляя рефлекторно отшатнуться. «Ох, прости, прости, все время забываю». Правдивые слова, искренняя извиняющаяся улыбка, сожалеющий тон голоса. Но вот глаза у нее жуткие, выдают. И вот опять она согласна с Кролл в голове. Возвращаясь к теме, переведя взгляд на парней, что синхронно отпрыгнули в сторону, кошка облизнула пухлые губы, задышав тяжелее. Мальчишечьи игры. Они упустили ящера и теперь отрываются, выплескивая усталости и эмоции. Пусть бесится, ведь завтра надо будет снова отправляться на поиски. В этот момент железный кулак принял какую-то странную стойку, что можно увидеть в пародийных фильмах про кунг-фу, что так любила смотреть ее приемная мать. В голове промелькнули два противоречивых чувства, что разрывали ее на куски. Боль от разлуки и злорадство Денверс, считающий, что для террористов подготовлена лишь одна участь. Но сейчас лучше было не думать об этом, потому Анна вернулась к просмотру лайв-шоу. Изображая какое-то животное, Дэнни Рэнд полыхнул ци, дергая головой и издавая странные звуки, после чего продолжил разговор с Шоном. И было немного обидно, что из-за кошки она пропустила всю остальную часть беседы, ведь сейчас вообще ничего не понимала. Нельзя так с ними обращаться. Каждая женщина – королева. Раскрутив свой посох, Шон же обходил своей учителя по кругу, смотря из-под лобья и злобно улыбаясь. Если она дышит, она хороша. С грохотом столкнулись две силы, пытаясь перебороть друг друга. Под Адзё прошелся поток воздуха, чуть не сбросив кошку с подлокотника. Откинув лезущие в лицо волосы, Анна с шоком смотрела на битву двух друзей, что слишком заигрались. «Это, по-твоему, нормально?» «О, еще как!» Встав с соседнего кресла, Питер Паркер стукнулся костяшками кулаков друг об друга. Видимо, лучший друг Шона устал стоять в стороне и слушать девичий треп, после чего с задорным криком ворвался в самый центр дружеского поединка, сходу опрыскивая обоих паутиной, Джеронима. Парни, успев привести себя в порядок и снова улечься на диван, черная кошка отсалютовала ей стаканчиком с каким-то алкоголем, после чего пригубила немного ароматной жидкости. Гладиаторские бои, что может быть лучше? Ага, Анна была уверена, что сейчас ее глаза были похожи на два блюдца, столь широко она их распахнула. Не парься ты так, давай лучше посекретничаем, навалившись на подлокотник, выставляя на показ свою почти голую, развратную грудь. Кошка приметила ее смущенный взгляд, отчего стала вести себя лишь наглее и увереннее. Расскажи мне вот что, твоя сила, она, как бы это выразиться поточнее, ХМ, поглощает или копирует, скорее первое. Так вот, когда ты высасываешь, Анна-Мария ощутила жар во всем теле. Помимо привычного покраснения щек, у нее буквально вспыхнули уши, шея и часть ключиц. Многие мутанты порой посмеивались над особенностями работы ее способностей, но именно эта драная кошка сказала это таким тоном голоса, что любая продажная девка покраснеет, что уж говорить о девственнице вроде нее. Это, нет, я не обращая внимания на ее смущение, а скорее даже наслаждаясь им, черная кошка вытянулась на диване, протянув руку в ее сторону. Ее пальцы в аккуратных кожаных перчатках пробежались по руке Анны, достигая плеча. Так вот, ты же наверняка проделывала это с мужчинами, что? Поиграв бровями, кошка резко подобралась, поджимая ноги под себя и впиваясь в ее лицо горящими глазами. Ее грудной голос с сексуальной хрипотцой пробирал до мурашек, вызывающий, чуть возбужденный взгляд, то и дело соскакивающий на Шона, медленно заплывал в собственных фантазиях. И, каково это, ты ведь помнила все, что они испытывали, я, не понимаю. Потеревшись ляжками друг о друга, кошка наклонилась ближе, переходя на интимный шепот, что вместе с жаром от ее дыхания достигал щеки. Все это было крайне смущающе, возбуждающе и до боли обидно. Анна понимала, что кошка делает это не со зла, может для веселья или просто защищая свою территорию, но даже краешком задетая тема прикосновений резала ей сердце чуть ли не до слез. А тут, столь откровенные и намекающие вещи, что они ощущают во время арга. Я в туалет. Перевернув небольшой столик, на котором стояли стаканы с выпивкой, Анна панически сбежала подальше от этой развратной девицы. Краснея, пыхтя и смущаясь, несчастная девушка засунула голову целиком под холодную воду, чтобы избавиться от эха голоса, все еще набатом стучащего в ушах. Вроде бы простые слова, но то, как она их говорит, Кролл была права. Уже трижды за час, это уже несчастливое совпадение или случай. С этой драной кошкой точно что-то не так, но чего Анна не знала, так это того, что стоило ей сорваться в позорное бегство, как Фелиция Харди приняла вполне обыденную и естественную позу. Ее холодные и расчетливые глаза провожали фигуру южной красотки до самой двери, и стоило только последней скрыться, как на лице Харди расплылась победная улыбка. Следующий день встретил нас всех небольшим похмельем и хмурыми лицами, понимающими масштабы предстоящей работы. Удалось пораньше свалить с учебы, захватив при этом помешанного Паркера, что никак не хотел покидать свой альма-матер, умоляя меня дать ему доделать проект, который уж наверняка поможет доктору Коннорсу. Но для начала стоило отыскать нашего зеленого друга, а уж потом разбираться с его особенностями. Единственное, за что я молился Господу, это лишь о том, чтобы Курт Коннорс сохранил рассудок после сыворотки Пита. Пускай он остался зеленым монстром, с этим мы потом разберемся. Главное, чтобы сейчас в каком-нибудь сраном гетто не валялась гора трупов, косточки которых обгладывал ящер, собирая из них какую-нибудь вундервафлю, что превратит весь город в чудовищ. Мы снова разрабатывали планы, делились мнениями и даже всерьез подумывали притянуть к работе кого-нибудь из правительства. Настолько было мало шансов вчетвером отыскать ящера. Конечно, Фел и Анна предложили нам помощь, и я уверен, что на Гвен тоже можно было рассчитывать, но в реальности подпускать их к этой твари мне вот совершенно не хотелось, особенно Фелицию, отчего девушка натурально млела, ластясь и бросаясь пошлыми намеками, особенно когда в радиусе действия оказывалась несчастная Анна-Мария, абсолютно не готовая к тому градусу пошлости. Может просто попытаться, для начала, опять спуститься в канализацию. О, нет, нет, точно нет, а да, не слушая наши возражения, Мёрдок категорично рубанул рукой по воздуху, нависая над картой со специальными пометками. К ней были приделаны колокольчики, по которым Мэтт периодически бил, после чего шустро рисовал новые приписки. «Снова будем выманивать на феромоны и мясо, на меня уже люди косо смотрят, когда я закупаю столько курицы в магазине. Возьми говядины, в чем проблема? Ага, сейчас, будет еще этот гурман жрать за мой счет говядину. Может стейк ему пожарить или предложить вина, если это потребуется. Ой, Мэтт, не душни, лучше бы скинулся, для общего дела». Быстро переведя тему, Мёрдок посверкал своими модными очками, стараясь больше не возвращаться к финансовому вопросу. Впрочем, Паркер делал то же самое, наигранно разглядывая стены Дадзё, словно находится здесь впервые. Два еврея. Вернемся к вопросу, с королевским достоинством Мёрдок пытался снова проигнорировать меня, но я то видел, как дернулись его уголки губ, он нырнул в воду, а значит может быть в портах, складах, метро, канализации, опять же, да в любом сортире, бассейне, столовке или пожарной станции, да где угодно. Мэтт, ты предлагаешь нам вчетвером обыскивать город, это уже какое-то помешательство, как говорится, не выдержала душа поэта, железный кулак начал быстро заводиться, просто представляя масштаб работы, на которую намекал дотошный Мёрдок, нужна приманка, проверим его квартиру, место работы или, это ни к чему, господа, прервав Дэнни взмахом руки, сорвиголова весь напрягся, выйдя из-за стола и вставая напротив двери. Он был весь напряжен и явно готов к бою, из-за чего мы столпились вокруг, готовые ко всему, наш друг уже здесь. Не успел он договорить, как в двери Дадзё вежливо постучались, после чего, не дожидаясь ответа, к нам внутрь скользнула мутная фигура в балахоне. Сутулись и стараясь держаться тени, неизвестный гость. Хотя, какой неизвестный, судя по нахальной роже Мёрдока, это точно Коннорс и судя по всему он вполне адекватен. Встав напротив нас, переминаясь с ноги на ногу, со всех сторон прикрытый балахоном, от которого по-настоящему несло говном. Прям сшибало с ног ароматами Нью-Йорка, я бы сказал.